Страница 80. Второе. Ресурсы власти. Понятие ресурсов власти. Власть как способность и возможность проводить свою волю даже вопреки сопротивлению других основана на использовании различных методов и средств, к которым относятся влияние, авторитет, закон, прямое насилие и так далее. С их помощью власть оказывает воздействие на личность, группы, общество в целом и достигает поставленных целей. Совокупность средств и методов, применение которых обеспечивает возможность субъекту власти осуществлять влияние на объект, называется ресурсами власти. Даль отнес к ресурсам власти все то, что индивид или группа могут использовать для влияния на других. Ресурсы находятся между субъектом и объектом власти и материализуют отношения зависимости между ними. По мере развития человеческого общества ресурсы властвования изменялись. В примитивных обществах власть опиралась в основном на авторитет правителя, вождя, военачальника и так далее. Изменение характера отношений между людьми, переход от кровно-родственных к имущественным отношениям, привели к смене ресурсов власти, которыми стали богатство и сила. Поведение подданных все более основывалось на страхе перед властью, на вере в ее справедливость и божественный характер, на традиции, привычке подчиняться ей. В тот период власть отождествлялась с господством. Господство, как отмечалось, является лишь одной из сторон власти. Она по своему значению уже, чем власть, поскольку опирается на силу. В индустриальных обществах преобладающим ресурсом властвования становится организация, бюрократия, партии, движения. В современных обществах властные отношения все больше зависят от того, кто обладает информацией, которая при сохранении роли других ресурсов становится важнейшим средством властвования. Отсутствие информации вызывает у человека ощущение страха, дискомфорта, желание подчиняться. Информация способна создавать желательные властям настроения и убеждения у населения, для чего создана разветвленная система манипулирования общественным сознанием.